Фредерик Браун. Персона грата. Персона грата. Латынь. Буквально «желательная персона» обычно означает постоянный статус дипломатического работника. Здесь, в смысле, фигура, одинаково устраивающая обе стороны. Так вот, жил да поживал некий Хенли. Ал Хенли. И если бы вы его увидели, то никогда бы не подумали, что от него может быть хоть какой-то прок. А если бы еще узнали об его образе жизни, то тем более не подумали, что будете, если у вас хватит терпения дочитать эту историю до конца, благодарить его всю жизнь. В этот день Ал был, как всегда, пьян. Он был пьян постоянный. Его девизом было «ни дня без выпивки», хоть воплощать это стремление в жизнь с каждым днем становилось все труднее и труднее. Друзей он давно растерял, а приятели, у которых можно было одолжить наличных, избегали его. Он составил длинный список знакомых, полузнакомых и едва знакомых, и день за днем методично обходил их в надежде разжиться хотя бы парой долларов. Если это удавалось, Хенли был счастлив. Но самым неприятным было то, что во время этих вынужденных марш-бросков он неизбежно трезвел. Пусть не совсем, не до того опасного предела, когда промедление смерти подобно. В своем стремлении быть постоянно навеселе, Хенли напоминал Алису в «Зазеркалье». Мчался изо всех сил для того, чтобы оставаться на месте. Можно было, конечно, стать профессиональным нищим, но в положении Алла эта работа была сопряжена с непомерным риском. Вместо кабака легко можно было загреметь в участок, где выпить уж точно не поднесут, хоть вешайся. Хенли уже давно был на той стадии, когда день без спиртного был чреват лиловыми кошмарами, рядом с которыми белая горячка выглядела как легкий насморк по сравнению с бубонной чумой. Он давно уже не боялся глюков, сопровождавших горячку. Если разобраться, что тут страшного? Ясно же, что все не настоящие. Будто смотришь фильм ужасов. Другое дело лиловые кошмары. Но чтобы познакомиться с ними, необходимо поглощать виски в непомерных количествах, поглощать годами, а затем резко прекратить, как это бывает с теми, кто попадает за решетку. Стоило Аллу Хенли вспомнить про лиловый кошмар, как у него тут же затряслись руки. Правда, со стороны это не слишком бросалось в глаза, потому что в эту самую минуту он как раз тряс руку своего закадычного дружка, с которым встречался до этого аж два раза. Обе встречи сопровождались поглощением огромного количества молочка от бешеной коровки, поэтому Хенли с полным основанием считал, что приходится встречному кем-то вроде молочного брата. Давнего кореша звали Кит Иглстоун. Рослый, с помятым лицом мужчина, бывший боксер, а ныне вышибала в забегаловке, где и состоялось их с Хенли знакомство. Впрочем, не стоит обращать на него внимание читателя, поскольку Кит не имеет никакого отношения к тому, что случилось с Аллом Хенли. Кроме того, всего через полторы минуты он и вовсе сойдет со сцены. Завизжит, будто его режут, грохнется в обморок и навсегда исчезнет из нашей повести. Однако объективности ради нужно признать, что если бы Кит Иглстоун не завопил, как укушенный скорпионом, и не потерял сознание, то вы бы сейчас не сидели в своем кресле и не читали этот опус, а вкалывали бы под слепящими лучами зеленого солнца на гранитовом руднике планеты на краю галактики. Большего удовольствия это занятие вам бы не доставило, и поверьте, что уберег вас от этого именно Ал Хенли. Кстати сказать, он и по сей день продолжает спасать всех нас. Ведь если бы 3,9 вместо него унесли с земли Иглстоуна, вся наша жизнь, возможно, пошла бы по-другому. А потому не будьте к нему слишком суровы. 3,9 прилетели к нам с планеты Дар. Второй, причем единственно пригодный для жизни планеты, уже упомянутого зеленого солнца на краю галактики. 3,9 — это, конечно, не полные их имена. На самом деле их звали 3890577792 и 9869223, если перевести цифры, из которых состоят имена Дариан, в десятиричную систему. Я рассчитываю на вашу снисходительность, когда именую одного из пришельцев 3, а другого 9, и принуждаю их в рассказе называть друг друга так же. На их снисходительность я рассчитывать не могу, поскольку дариане, именуя друг друга, называют номер полностью, и пропустить или перепутать цифру — это не просто грубость и чудовищное оскорбление. Скажу в свое оправдание, что дариане живут значительно дольше, чем мы, и у них, в отличие от нас, достаточно времени, чтобы соблюдать этот громоздкий этикет. В тот миг, когда Хенли восторженно тряс руку своего дружка Кида, 3,9 парили приблизительно в миле над землей. Ни о каком самолете, космическом корабле или даже о летающей тарелке не идет и речи. Разумеется, я знаю, что такое летающие тарелки. Я могу подробно вам о них рассказать, но только как-нибудь в другой раз, поскольку речь сейчас идет о дарианах. Короче говоря, они довольно комфортабельно парили в некоем пространственно-временном объекте. Вы, конечно же, спросите, что это такое. Попытаюсь объяснить подоступнее. Дряни открыли, нам еще предстоит это сделать, если повезет, что Альберт Эйнштейн оказался прав на все 100%. Материя не может перемещаться со скоростью, превышающей световую, не превращаясь при этом в энергию. Сомнительное удовольствие превратиться в энергию, не правда ли? Дриане были того же мнения и все-таки стали путешествовать по галактике с суперсветовой скоростью. Ученые Дара доказали, что можно перемещаться в пространстве с любой скоростью, если одновременно перемещаться во времени. Словом, движение должно происходить не в пространстве как таковом, а в пространственно-временном континууме. На пути от Дара к Земле дариане преодолели расстояние в 163 тысячи световых лет, и при этом они для компенсации на 1630 веков сместились в прошлое. На обратном пути они, перемещаясь в пространстве со скоростью света, тоже сделают скачок на 163 тысячи лет в прошлое, то есть в конце концов окажутся в исходной точке этого пространственно-временного континуума. Таким образом, фактическое время их путешествия окажется равным нулю. Ух, ну, теперь, надеюсь, вам все понятно. Короче говоря, невидимый куб завис над Землей, конкретно в миле над Филадельфией. Только не спрашивайте меня, почему именно над Филадельфией. Я и сам не понимаю, почему они ее выбрали. И вообще не знаю, на кой черт им понадобилась именно Филадельфия. Куб болтался над Филадельфией уже четвертый день. Все это время 3,9 слушали местные радиопередачи и изучали наш язык. На четвертый день они уже могли свободно на нем изъясняться. Естественно, что они не смогли ничего понять ни в нашей культуре, ни в наших взаимоотношениях. Ведь не думаете же вы, что мешанина из радиоконцертов, обрывков мыльных опер, примитивных сценок из ковбойских сериалов может дать подлинную панораму жизни планеты. Да и по правде сказать, плевать они хотели на нашу цивилизацию. Им просто нужно было выяснить, стоит ли опасаться землян как потенциального противника. Не приходится упрекать их за то, что, потратив всего 4 дня, дариане пришли к выводу о нашей полной безобидности, особенно если признать, что они были абсолютно правы. «Спускаемся?» — спросил 3. «Самое время», — ответил 9. И 3 обвился вокруг пульта управления. «Слушай, я же видел тебя на ринге!» — горячо разглагольствовал Хенли. «У тебя настоящий талант, Кит! Будь рядом с тобой приличный тренер, так бы высоко взлетел! Ладно, пошли промочим горло, а!» «А кто оплатит выпивку? Ты или я?» «Ну, слушай, Кит, ну я сегодня не при деньгах, но мне позарез надо вмазать, а то загнусь. Ну, Кит, ну мы ведь друзья!» «Тебе сейчас виски, как акуле шезлонг. Ты уже настолько бухой, что если не пойдешь проспаться, скоро увидишь чертей!» «Да я их и так вижу», — ответил Хенли. «Но они меня не колышат. Вон они за твоей спиной маячат». Пренебрегая здравым смыслом, Кит обернулся. И сразу с диким воплем рухнул, лишившись чувств. К ним приближались 3,9, а за их спиной расплывались нечеткие контуры гигантского куба, каждая грань которого была не меньше 20 футов. Причем этот куб вроде бы и был реальностью, а с другой стороны, как будто бы и не существовал. Очертания его то проявлялись совершенно ясно, то исчезали, словно растворяясь в воздухе. Наверное, именно куб и нокаутировал Кида, потому что 3,9, по правде говоря, выглядели довольно безобидно. Это были симпатичные червеобразные существа, свернутые в спираль. Если бы кому-то стрельнуло в голову их полностью развернуть, они оказались бы длиной футов 15. Их тела, приятного нежно-голубого цвета, были толщиной в фут и симметрично закруглялись с обоих концов. Они были абсолютно гладкими, никаких видимых ртов, носов или ушей, так что невозможно было понять, где зад, а где вперед, но это и не имело никакого принципиального значения, ибо и то, и другое было совершенно идентичным. По мере того, как они приближались к нашей парочке, рассмотреть, где же у них голова, а где хвост, так и не удавалось. Тем более, что они плыли по воздуху в обычном для себя свернутом виде. «Салют, парни!» – произнес Хенли. «Вы зачем моего корешка напугались, чтобы вам провалиться? Он уже созрел, чтобы поставить мне выпивку. Пополоскал бы мне мозги, а стаканчик бы поднес. Так что с вас причитается». «Реакция неадекватная», – констатировал 3. «У другой особи тоже. Возьмем обоих?» «Нет, только одного. Второй покрупнее, но психика явно неустойчива. Ограничимся этим. Ну ты, пойдем с нами». Хенли сделал шаг назад. «Если вы, ребята, угощаете, то я завсегда готов. Хотелось бы только узнать, куда вы меня зовете». «Мы направлены даром». «Даром?» — возмутился Хенли. Даром пусть вам кошки мурлыкают. Лично я не тронусь с места, пока вы, сколько бы вас там ни собралось, не нальете чего-нибудь забористого». «Ты понимаешь, что он говорит?» – спросил Девять. Три отрицательно помотал одним из своих концов. «Будем применять силу?» «Может, он еще пойдет добровольно?» «Отвечайте, существо, вы согласны последовать за нами в этот куб?» «А выпивка там есть?» – быстро спросил Хенли. «У нас все есть. Добро пожаловать!» Хенли забрался в куб. Само собой, он не верил в его существование, поэтому и не боялся, и вообще на кой черт пререкаться с собственными галлюцинациями. Три улегся кольцом на приборную панель и стал обоими концами нажимать кнопки. «Мы вышли в подпространство», — сказал он. «Предлагаю задержаться на орбите и обследовать контрольную особь. Необходимо выяснить, годятся ли они для наших целей». «Эй, парни, а где же выпивка?» — забеспокоился Хенли. С каждой минутой он чувствовал себя все ужаснее. Руки ходили ходуном, а по всему телу словно ползали мохнатые пауки. «По-моему, ему плохо», — сказал Девять. «Может быть, он голоден или хочет пить? Что пьют эти особи? Так же, как и мы, перекись водорода?» «Две трети планеты покрыты, насколько я понял, водой с большим содержанием хлористого натрия. Можно синтезировать для него этот раствор». «К черту!» – завопил Хенли. «Не хватало мне воды, да еще соленой! Мне позарез нужна выпивка! Виски! Поняли? Виски!» «Исследуем его обмен веществ», – решил Три. «Интроскоп позволяет сделать это за секунды». Он отделился от пульта и медленно поплыл к необычному виду аппарату. Засветились разноцветные огни. «Поразительно!» – воскликнул он. «Его метаболизм основан на C2H5OH». «C2H5OH?» «Да! В основе всех реакций лежит этиловый спирт. Есть еще некоторое количество H2O, но, как ни странно, без хлористого натрия, присутствующего в водной поверхности планеты. Есть еще кое-какие составные, но в мизерных количествах. Впечатление такое, что это было его единственным питанием за последние месяцы. В крови и клетках мозга содержание спирта составляет 0,234%. Нет сомнения, что весь обменный процесс в его организме осуществляется через C2H5OH». «Парни!» – конючил Хенли. «Я уже умираю от жажды! Прекратите свой трёп и плесните виски!» «Не волнуйтесь», – успокоил его Девять. «Сейчас вы получите все, что нужно. Надо только подключить интроскоп к психоанализатору». Снова загорелись огоньки, и Девять проплыл в угол куба, где размещалась лаборатория. Он поколдовал там и через минуту возвратился с объемистой колбой, в которой весело переливались почти две кварты напитка, цветом напоминавшего янтарь. Хенли понюхал, потом пригубил и испустил вздох, одновременно восторженный и печальный. «Я умер», — резюмировал он. «Это же суперлюкс высшей категории, смесь нектара и амброзии. В земной жизни такой выпивки не существует». Он сделал подряд несколько крупных глотков, и горло даже не почувствовало ожога. «Что ты ему дал, Девять?» – заинтересованно спросил Три. «Достаточно сложный состав, абсолютно отвечающий запросам его организма. 50% спирт, 45% вода. В оставшиеся 5% входит многое, соли и витамины, необходимые ему в определенных пропорциях. Еще минимальные добавки, повышающие вкусовые, в его понимании, качество напитка. Для жителей Дара вкус этого пойла хуже яда, даже если бы спирт или вода не были для нас смертельными». Хенли блаженно вздохнул и хлебнул еще. Он качнулся, взглянул на Три и осклабился. «Меня не обманешь, вас здесь нет и никогда не было». «Что он пытается выразить?» – спросил Девять. «Думаю, что его мышление не столько примитивно, но и абсолютно алогично. Не думаю, что из подобных существ могут получиться хоть сколько-нибудь пригодные рабы. Во всяком случае, необходима тщательная проверка. Как вас зовут, существо?» «А не все ли равно, приятель?» – отмахнулся Хенли. «По мне хоть как называй, только чаще наливай. Вы теперь, ребят, мои криши. Куда вы, туда и я». Он снова присосался к колбе и на этот раз не отрывался довольно долго. Потом улегся на пол. Странные звуки, которые он теперь испускал, расшифровке не поддавались. так и осталось для Дриан загадкой. Они попробовали расшевелить его, но успеха не добились. Чтобы не терять времени, они провели над ним все опыты и анализы, которые входили в их научный арсенал. Прошло несколько долгих часов. Наконец, Хенли стал приходить в себя, с трудом уселся и посмотрел на инопланетян обезумевшими глазами. «Все равно не поверю», — произнес он. «Вас нет. Это просто мираж. Дайте глотнуть ради всего святого». Ему протянули колбу. Девять за это время дополнил ее до прежнего уровня. Хенли припал к ней, как младенец к материнской груди, и, опустив веки, погрузился в нирвану. «Не давайте мне проснуться», — невнятно произнес он. «Но ведь вы и не спите». «Тогда не позволяйте мне заснуть. Теперь я знаю, что такое амброзия. Нектар богов». «Богов? Кто такие боги?» «На самом-то деле их нет. Живут они на Олимпе, там пьют. Пьют вашу амброзию». «Умственные процессы лишены всякой логики», — констатировал Три. Хенли вознес колбу и продекламировал: «О, стойко есть рай, и кабак — это рай, и с места они не сойдут. Выпьем за рай и райское блаженство». «Что такое рай?» Хенли задумался на секунду, потом вдохновенно продекламировал: «Рай, когда наподдаешься, заведешься и напьешься, будешь шляться и шататься, с первым встречным лобызаться. Вы мне дороги, ребята, словно два родимых брата. Рай, когда стоишь пред баром, где тебя поят за даром». «Даром? Что вы знаете о даре?» «Дар невест — это чудо и чудес. Нынче-то пьяно, завтра трезв. Парни, пока мы не расстались, я пью за вас». Что он и сделал. «Интеллект в зачаточном состоянии. Годен только для физической работы», — подытожил Три. «Надо выяснить, обладают ли земляне достаточной выносливостью. Если да, будем готовить вторжение и захват. Все-таки 3-4 миллиарда обитателей. В конце концов, такое количество даже примитивных рабов можно будет использовать». «Ура!» – прокричал Хенли. «По-моему, с координацией движения у него явно не все в порядке», – огорченно сказал Три. «Но, возможно, сила у него все-таки имеется. Как ваше наименование существо?» «Друзья, вам я разрешаю звать меня Аллом». Хенли с великим трудом встал на ноги. «Алл — это ваше личное имя или наименование всего вашего вида? Есть ли более полное наименование?» Хенли оперся на стену и чуточку подумал. «Это наименование вида», — подтвердил он. «Ну, сокращенное. А полное... сейчас я изложу вам, как оно звучит по-латыни». И он изложил по-латыни, насколько помнил. «Нам бы надо проверить вас на выносливость. Вы будете бегать между двумя стенами до полного утомления. Дайте колбу с вашим питанием, я пока подержу ее». Девять хотел отнять у Хенли драгоценный сосуд, но тот вцепился в него мертвой хваткой. «Один глоток, такой крохотный глоточек, и я пущусь в бега. Клянусь вам, куда скажете, туда и побегу». «Возможно, эта пища укрепит его», — высказал предположение Три. «Позвольте ему, девять». «А что, если такое блаженство уже не повторится?» — испугался Хенли и присосался к колбе. После чего он радостный, как отправляющийся на смерть гладиатор, приветствовал Дриан, которым почему-то стало четверо. «Все набега, парни! Всей компании делайте ваши ставки! Я бесспорный лидер! Сорвете большой куш, но сперва немного допинга». Допинга он принял и в самом деле немного, на этот раз всего пару унций. «Достаточно», — сказал Три. «Начинайте бег». Хенли сделал пару неверных шагов и ничком рухнул на пол, расквасив при этом физиономию. Последнее его, похоже, ничуть не обеспокоило, потому что он перевернулся на спину и окончательно затих с благостной улыбкой. «Это невозможно!» — воскликнул Три. «Он же морочит нам голову! Проверь его состояние, девять!» Девять проверил. «Это совершенно необъяснимо», — сказал он. «И все-таки даже такое слабое усилие лишило его сознания. Причем обморок настолько глубок, что он даже не ощущает боли. Он не притворяется. Как ни печально, этот вид абсолютно бесполезен для нас. Ну что ж, придется возвращаться на дар ни с чем. Все это отразим в отчетах. Согласно инструкции, берем его с собой. После стационарного обследования его поместят в зоопарк. Я уверен, он вызовет огромный интерес. Мы облетели уже около миллиона планет, но существа настолько неполноценные умственные и физически встретились нам впервые. Три обвился вокруг пульта управления и пустил в дело оба своих конца. Мелькнули 163 тысячи световых лет, промчались 1630 веков и нейтрализовали друг друга так точно и синхронно, будто куб вообще не перемещался ни во времени, ни в пространстве. В столице Дара, великой империи, подчинившей себе тысячи полезных планет и обследовавшей миллионы бесполезных, в их число вошла и наша Земля, Алла Хенли поместили в комфортабельную прозрачную клетку, занимающую лучшее место в зоопарке, как самый выдающийся экспонат представленного здесь животного мира. Посетители зоопарка по праву считают его одним из самых поразительных творений во всей Вселенной. В центре клетки небольшой бассейн, из которого он постоянно пьет, а по некоторым утверждениям иногда даже плавает в нем. Бассейн проточный, всегда заполненный доверха блаженственным напитком, который во столько же раз превосходит первосортное земное виски, во сколько раз первосортное земное виски превосходит отвратительный земной самогон. А кроме того, напиток содержит в себе все необходимые для нормальной жизнедеятельности экспонаты химические вещества. Причем на вкусовых качествах напитка это, по-видимому, не отразилось. Это питье, можно назвать его «бассейновка», не вызывает ни похмелья, ни других нежелательных эксцессов. Поэтому у Хенли его времяпрепровождение вызывает такое же удовольствие, какое получают и посетители зоопарка от лицезрения Хенли. Они с восторгом наблюдают за ним, а потом с почтением читают табличку на его клетке. Текст открывается латинским наименованием вида, которое по просьбе Дориан Хенли в свое время назвал «Алкоголикус анонимус». Основа питания – C2H5OH с незначительной добавкой витаминов и минеральных солей. Эти существа могут время от времени высказывать здравые мысли, но в целом их мышление абсолютно алогично. Крайне низкий порог выносливости, нуждаются в отдыхе даже после нескольких шагов. Коммерческой ценности не представляют, в то же время вызывают значительный интерес, как самые необычные формы жизни, найденные в галактических мирах. Место обитания – третья планета системы IK-6547XG-908. Заканчивая эту историю, добавлю, что Ал Хенли показался Дорианам настолько удивительной формой жизни, что они подвергли его особой обработке. Теперь он практически бессмертен. И слава богу, потому что в зоопарке он пользуется бешеным успехом. Если бы с ним что-нибудь случилось, дориане обязательно бы отправились на Землю, чтобы отловить еще один экземпляр. А где гарантия, что они не натолкнутся на меня или, к примеру, на вас, а мы в этот момент, как на грех, окажемся трезвыми? Представляете, что будет с нами, со всеми, с человечеством?